Катян заблаговременно отправил посольство к Бели, прося его принять число своих подданных и разрешить поселиться в пуште всему куманскому народу в количестве 40 000 шатров. Король Бела был обрадован, получив это известие, тем более что Катян просил разрешения поселиться навсегда в Мадьярском королевстве, обещая стать верным защитником короля и своей новой родины. Таким образом, половецкий народ куманы, пройдя через южные трансильванские отроги Карпатских гор, прибыл на Мадьярскую равнину. Со своими табунами и стадами скота они широко разлились по привольным степям. Охотно согласившись принять куманов при условии полной покорности и принятия ими христианства, король преследовал тройную цель. Во-первых, приобретение римским папой новых верующих, католиков. Во-вторых, для своего королевства он надеялся получить сильное войско из мужественных опытных всадников. В-третьих, лично для себя он рассчитывал из куманов создать гвардию, надежную дружину телохранителей для защиты своего королевского трона от посягательств. Кроме того, в куманах Бела надеялся иметь постоянных ценных союзников в предстоящей борьбе с татарами, так как куманам были уже хорошо известны военные приемы и уловки татар. В своих же мадьярских крестьянах Бела не видел надежных воинов, главным образом потому, что угнетаемые властными землевладельцами мадьярские крестьяне, в то время бывшие бесправными, закрепощенными рабами, так ненавидели своих угнетателей-хозяев, что, по мнению короля, получив оружие, они прежде всего направили бы его против своих же господ. А между тем, то, что король Бела согласился принять хана Катяна в свое подданство, было одной из причин, почему Бату-хан объявил ему войну. Бела принял себе в союзники народ, родственный татарам, и Бату-хан через отправленных им монгольских послов потребовал выдачи ему Катяна и всех его родичей для немедленной казни. Тем временем хан Катян с сыновьями прибыл в столицу Буду, где был очень сердечно принят Белой. Катян предостерегал короля о неминуемой опасности. Следом за куманами уже двигалась татарская орда под начальством самого Бату-хана. Катян подтвердил снова, что все куманы отдают себя всецело под покровительство и власть короля и будут биться рядом с его войсками. Однако внутри Мадьярского королевства куманы были приняты с недоверием и даже враждебно знатными землевладельцами, которые старались восстановить против куманов также и простой народ. «Это племя, — говорили они, — по своим грубым нравам, по кочевым обычаям, более похоже на передовой отряд наших врагов, чем на мирных жителей. Не верьте им! Это татарские лазутчики. Они не станут нашими защитниками, а предадут нас». Стали возникать частые недоразумения между пришельцами, разлившимися по всей стране, и коренным населением. Передавались даже слухи, что король и его приближенные при всех недоразумениях всегда оправдывали только куманов и брали их в сторону. Эти несогласия становились губительными в тревожный роковой год, когда с каждым днем все более приближалась страшная татарская орда, когда все силы государства должны были объединиться и приготовиться к смелому отпору. Знатные вельможи продолжали настаивать на безусловной выдаче хана Катяна татарам и на изгнании всех куманов из страны Мадьяр. Они еще не подозревали, что стремительно наступавший Бату-хан так силен и так близок, что он может появиться внезапно. Они легкомысленно воображали, что воззвание Папы Римского ко всем верующим христианского мира с призывом объединиться для борьбы с язычниками и обещанная королю Беле помощь некоторых государей Европы, желавших, по им словам, создать сильную армию против татар, имеет такую силу, что удержит грозного хана Бату от вторжения в Венгрию. И придворные феодалы безрассудно убили приехавших к королю Беле для переговоров татарских послов, вызвав этим яростный гнев Бату-хана. Во время созванного королем Белой совещания, на которое явился и хан Катян с сыновьями, землевладельцы и влиятельная мадьярская знать открыто говорили: «Пусть король Бела теперь сам воюет с татарами, если он на нашу гибель призвал предателей куманов. Пусть они ему и помогают, раз он отдал им мадьярские земли, принадлежащие только нам. Король напрасно пытался спасти хана Катяна, своего гостя и родственника. Мать Беллы была кипчакской княжной. Он предложил собранию сперва расследовать, действительно ли хан Катян предатель и лазутчик Батухана. Катян поклялся королю, что все его воины будут биться рядом с мадьярскими и умрут, защищая свою новую родину. Но вооруженные вельможи набросились внезапно на хана Катяна с криками «Изменник! Лазутчик татарского хана! Смерть ему!» Несмотря на свой преклонный возраст, обладая необыкновенной силой, хан Катян отчаянно защищался скамейкой и убил нескольких, пока не упал изрубленный мечами феодалов. Вместе с ним были убиты его сыновья. Аристократы отрубили им головы и выбросили через окна на улицу для показа толпе. Они кричали: «Все куманы — изменники, все будут казнены таким же образом». Когда куманы узнали о гибели своего любимого вождя, они немедленно снялись со своих временных стоянок, навьючили шатры и ушли со своими стадами в низовье Дуная, в Добруджу, к болгарскому царю Коломану, покинув Мадьярское королевство в самую трудную для него пору, когда все силы страны должны были бы соединиться для защиты от нашествия небывало грозного врага, когда каждый воин был особенно дорог. Куманов охотно принял к себе в подданство болгарский царь, предоставив им степные земли, удобные для пастбищ, и объявил, что создаст из них особое конное войско в 40 тысяч всадников. Пока на разных совещаниях в Буде время проходило в бесполезных спорах, Батухан, разбив мадьярские сторожевые отряды в Карпатах, охранявшие горные проходы, внезапно вторгся в страну через перевалы Мункача и Унгвара. Получив эти тревожные известия, король Белла потребовал от всех феодалов, прибывших в Буду, как можно быстрее собрать и привести к нему свои отряды для создания объединенного, сильного мадьярского войска. Призвав свои войска, стоявшие в городах Альби и Стригони, Белла переправился через Дунай и стал укреплять боевой лагерь, сооружая вокруг него земляные валы. Он разослал по всей стране гонцов, призывая народ подняться на защиту родины. Свою семью и государственную казну он отправил на север, к границе Австрии, но там эта казна была немедленно захвачена и присвоена австрийским герцогам. Глава 8. Сражение у реки Сайо. Вернувшись из Польши и Германии, правое крыло татар быстро направилось, согласно приказу, в Мадьярское королевство для соединения с главной ордой. Стремительный Батухан, легко прокидывая незначительные передовые отряды мадьяр, вошел в пределы Венгрии и направился к Буде. Приблизившись к городу, Батухан расположился огромным лагерем и разослал часть войск для разорения окрестностей. Отдельные всадники подъезжали к самым стенам города, стараясь выманить осажденных на равнину. Король Белла не решался делать вылазок, но архиепископ Колочский Уголан, прибывший со своим отрядом, стал упрекать короля в малодушии и сам, вопреки приказанию последнего, вышел из города с небольшим отрядом своих сербских воинов из подчиненной ему области. Монголы стали, как всегда, притворно отступать к болотистому месту равнины и перешли его, заманивая за собой противника. Архиепископ Уголан бросился преследовать татар, но его тяжело вооруженные всадники, попав на топкое место, не могли свободно продвигаться по болоту. Тогда монголы быстро вернулись, окружили их со всех сторон и перебили издали длинными стрелами. Сам Уголан с тремя всадниками с трудом вырвался из этой ловушки. Несмотря на неудачу, он продолжал убеждать короля Беллу снова перейти в наступление, набросившись всеми своими силами на татарские войска, считая их незначительными. Однако Белла не решился выйти из укрепленного лагеря. Батухан продолжал грабить и опустошать страну, рассылая мелкие отряды во все стороны. Епископ Варденский, шедший к Пешту с собранным им войском, узнав, что один из монгольских отрядов проходит невдалеке с награбленными богатствами, напал на него. Татары притворно побежали. Погнавшись за ними и наткнувшись на засаду, где затаился второй монгольский отряд, мадьяры были разбиты, и сам епископ едва спасся, примчавшись к королю с печальным известием. Монгольское войско, простояв 2 месяца перед Будой, неожиданно поднялось треском барабанов, грохотом маленьких щитов и тягучими призывами длинных труб. Оно двинулось по тем дорогам, по которым недавно пришло, как будто возвращаясь обратно в свои родные степи. Король Бела, выйдя со своими войсками из Буды, опрометчиво двинулся вслед за монголами. Из осторожности он остановился на западном берегу Сайо, Соленый, близ моста, заблаговременно построенного на ладьях, скрепленных канатами. Для защиты этого моста была поставлена охрана из 1000 мадьярских воинов. Однако часть татар, переправившись через реку вплавь, уже находилась на другом ее берегу, выжидая удобного случая для наступления. Мадьяры стали немедленно создавать боевой лагерь, окружая его земляными насыпами. Через несколько дней, прошедших в полном спокойствии, монголы внезапно начали обстреливать мост из китайских катапульт, непрерывно швырявших огромные камни, летевшие на большое расстояние. Они отогнали этим мадьярских защитников и затем беспрепятственно стали переправляться и по мосту, и вплавь на другую сторону реки. Вскоре многочисленное татарское войско уже окружило укрепленный лагерь мадьяр, поражая стрелами его защитников. Германские феодалы, бывшие начальники отдельных мадьярских отрядов, увидели, что они окружены со всех сторон татарами. В лагере поднялось паническое смятение. Боевой порядок развалился. Брат короля Белы, герцог Келман, архиепископ Уголан и гроссмейстер германских рыцарей были единственными, которые решились броситься на неприятеля. Но их смелое нападение было отбито татарами с большими потерями для мадьяр. Тогда ни уговоры короля Белы, ни мужественная настойчивость Уголана и Калмана не могли более заставить германских феодалов со своими отрядами выйти из лагеря для новой битвы. Они прятались за насыпами, полные растерянности и нерешимости. Только герцог Калман решился вновь напасть на монголов и вышел из лагеря со своим отрядом. Пока мадьяры мужественно бились, некоторые вельможи со своими телохранителями покинули лагерь, надеясь спастись бегством. Монголы умышленно, свободно пропустили их, не тронув. Тогда и прочие воины, заметив это, и полагая, что единственным средством спасения теперь оставалось бегство, последовали за ушедшими отрядами. Король Бела, видя, что воины его разбегаются, также спешно выехал из лагеря. Когда мадьяры оставляли лагерь, монголы сперва издали последовали за ними, не нападая, но также не давая им возможности рассеяться. В конце концов, они внезапно набросились на них со всех сторон и перебили. Так бесполезно и бесславно погибла большая часть мужественных мадьярских воинов, по вине враждовавших с королем и между собой вельмож, и неумение короля Белы подчинить их своей воле. Король Бела с очень немногими спутниками спасся только благодаря быстроте и выносливости своих коней. Рано утром из монгольского лагеря выехало несколько всадников и направилось на восток. На вьючных конях были прикручены большие мешки. Это по давно установленному монгольскому обычаю, как свидетельство одержанной победы, Батухан посылал в Каракорум свой страшный дар — 1000 правых ушей, отрезанных у погибших в боях противников. Овладев покинутым лагерем, монголы нашли в нем королевский шатер и случайно забытую в нем королевскую золотую печать. Они пошли на хитрость. Батухан велел своим толмачам написать, будто бы от имени короля Белы ко всем мадьярам, как владельцам поместий, так и простому народу, такого рода обращения. «Не бойтесь ярости и жестокости этих собак-монголов или татар. Берегитесь покидать ваше жилище. Хотя мы были принуждены выйти из нашего лагеря вследствие внезапного нападения монголов, но мы надеемся с Божьей помощью вскоре вновь взяться за оружие. Молитесь только Богу, чтобы он помог разбить наших врагов. Король Бела». С составлении этого воззвания принимали участие несколько сдавшихся в плен германских вельмож, и они же показали монголам, как следует прикладывать печать к воззванию, переписанному в большом количестве и разосланному по округам. Множество мадьяр, желавших убежать в леса и горы, обманутые этим письмом, перестали принимать меры для самообороны, спокойно оставаясь в своих жилищах, и таким образом все сделали жертвами свирепых монголов, не пощадивших никого. Монголы окружили оба главных города Пешт и Буду, в которых почти не было войск, взяли их приступом, ограбили и сожгли, а жителей перебили. Так монгольский владыка Батухан в 1241 году стал временным повелителем Мадьярского королевства. Глава 9. Путь к последнему морю. Из путевой книги Хаджи Рахима. Священный правитель, вероятно, ликовал, наблюдая с облаков, как на реке Сайо его смелый внук разгромил все мадьярское войско. После этой битвы Батухан объявил правителем Мадьярского королевства Шейбани. Во все округа были разосланы татарские князи, они же являлись верховными судьями. Им было поручено собирать для татар лошадей, скот, подарки, оружие и одежду. Некоторые знатные землевладельцы добровольно поступили на службу к монголам как князи, и это они распространяли ложное письмо короля Белы, будто бы призывающего народ не сопротивляться татарам, посылать им дары и мирно оставаться в своих домах. Об этом свидетельствует летописец, священник Рогериус, который оказался в Венгрии под монгольской властью и оставил ценные исторические записки. Сперва под властью татар мадьяры жили как будто спокойно, однако назначенные из монголов князи вскоре стали требовать, чтобы население присылало им красивых женщин и уплачивало дань скотом. Затем они потребовали, чтобы из всех селений явились мужчины, женщины и дети с новыми ценными подарками. А приняв эти подарки, монголы всех явившихся беспощадно перебили. Было ли все это известно Батухану? Если и да, то ему это было безразлично. Он горел одним желанием — идти вперед и догнать ускользающего от него короля Белу, который обещал мадьярам вернуться и восстановить независимое королевство. Двигаться дальше было весьма трудно, так как всем ордам пришлось пробираться горными тропами, где было крайне мало корма для коней, и где их неподкованные копыта разбивались о каменистую почву. Сам Батухан, посылая разведчиков, упрямо стремился вперед, преодолевая крутые горные склоны, и захватил город Загреб. Всюду он получал известие, что только что здесь проехал король Бела со своей свитой. Батухан двинулся дальше, на запад, к морю. Наконец, с одной вершины показалась синяя морская равнина, и все спрашивали друг друга, это ли последнее море. Спустившись к нему, монголы приблизились к небольшому городку, окруженному высокой каменной стеной. Это оказался старинный город Спалато. В его небольшой гавани не было ни одного корабля, только несколько белых парусов медленно уходило в туманную даль. На требование Батухана выдать изменника и предателя короля Белу, жители города покорно раскрыли ворота и вышли навстречу татарам во главе с градоправителем и несколькими священнослужителями. Упав на колени, они клялись, что король Бела, хотя и провел у них некоторое время, но, опасаясь мести гнавшихся за ним монголов, перешел на корабль и вместе со всеми своими приближенными ранним утром отплыл в море. Их клетчатые паруса еще долго были видны в отдалении. Батухан в ярости приказал своим воинам обыскать весь город и, не щадя жителей, отобрать у них все съестные припасы, которых оказалось довольно много на складах, так как они доставлялись туда венецианскими купцами на кораблях. После трудного голодного пути через горы азиатские воины наедались, пили вино и бесчинствовали. Батухан подъехал к каменистому берегу, на который набегали и в пене обрушивались прозрачные волны. Батухан сдерживал коня, обнюхавшего соленую воду, но не пожелавшего ее пить. Саин-хан сказал, До сих пор не было ни одной реки, которую бы не переплывали наши дивные монгольские кони. Теперь кони дошли до предела. Здесь моя воля уже бессильна. Великий потрясатель вселенной завещал моему отцу, преславному Джучихану, пройти все земли на закат солнца, до того места, куда может ступить копыта монгольского коня. Дошел ли я до этого предела, не знаю. Идти дальше мой конь не желает. Теперь пришлось бы плыть по воде. Но недостойно для доблестного богатура менять прочное седло на вертлявую лодку. Я все же буду продолжать мой путь вдоль берега до города Тригестума. Тригестум, Триест. Там я решу, следует ли моему победоносному войску идти дальше, чтобы трепать убегающие и дрожащие толпы италийцев, франков и германов, или воткнуть в землю копье и остановить поход. Часть 10. Батухан на берегу Адриатики. Глава 1. Смятение и ужас в Европе. Если бы легкокрылый гений истории с быстротой человеческой мысли мог пролететь в 1241 году над вечерними странами, то он увидел бы величайшее смятение и ужас, охватившие народы Европы и их правителей при известии о появлении на восточной границе страшных загадочных татар, завернутых в звериные шкуры, о их невероятных стремительных переходах через Польшу, Германию, Богемию, Венгрию, и о разгроме прославленных германских рыцарей и других войск в битвах при Лигнице, Люблине, Сандомире, Кракове, Бреславле и в других местах, и, наконец, о полном разгроме мадьярского войска в битвах при Сайо, Буде и Пеште. Дальнейшее вторжение татар в Италию и Францию казалось неминуемым. Что могло бы удержать грозных завоевателей? Император Германской империи Фридрих II Гогенштауфен писал красноречивые воззвания ко всем королям, герцогам и баронам, призывая их объединиться в одну сплоченную сильную армию и оказать мужественное сопротивление азиатским дикарям Батухана. Но сам он был невидим и недоступен, укрывшись в своем загородном дворце на острове Сицилии. «Время, — писал император, — пробудиться от сна, открыть глаза телесные и духовные. Уже татарская секира лежит у подножия дерева, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью всему христианскому миру. Уже давно мы слышим о татарской угрозе, но считали опасность отдаленной, когда между нами находилось столько храбрых народов и королей. Но теперь, когда одни из этих монархов погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом и защитой христианства против свирепого неприятеля». Римский папа, бежавший из Рима во Францию и укрывшийся в Лионе, писал оттуда также пространные послания, призывая верующих на священную войну то против болгар, то против русских схизматиков, обещая каждому, взявшемуся за оружие и объявившему себя крестоносцем, прощение грехов и самых страшных преступлений, и прошлых, и настоящих, и будущих. В то же время папа проклинал императора Фридриха II, обвиняя его в предательстве, в том, что это он, как слуга дьявола, призвал татар к набегу на Европу. А в народе говорили, почему же святейший отец сам не приедет к границе Мадьярского королевства и не воодушевит собирающиеся там христианские войска. Слухи один другого ужаснее распространялись в народе. Говорили, что бесчисленное татарское войско занимает пространство на 20 дней пути в длину и 15 в ширину. Будто бы огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Сами татары вышли прямо из ада, и потому наружностью не похожи на других людей. Название «татар» сближали с греческим словом «тартар» — «ад», и потому считали татар выходцами из ада. Лично видевший вторжение монголов на Балканский полуостров ученый-архидиакон-монах Фома из Сплита записал в своей хронике. «Это люди малого роста, но груди у них широкие. Внешность их ужасная. Лицо без бороды и плоско, нос тупой, а маленькие глазки отстоят далеко друг от друга. Одежда их непроницаема для холода и влаги, сшита из сложенных двух кож шерстью наружу, так что похожа на чешую. Шлемы у них из железа или кожи. Оружие их — кривой меч, колчан и лук. Их стрелы с острыми наконечниками из железа и кости. Татарские стрелы на 4 пальца длиннее наших. На черных знаменах своих они имеют длинные пучки из конских волос. Татарские кони, на которых они ездят часто так же и без седла, малы ростом, но крепки, привыкли к усиленным переходам и голоду. Кони, хотя и не подкованы, легко взбираются на горы и скачут по ним, как дикие козы, и после 3-дневной усиленной скачки они довольствуются коротким отдыхом и малым фуражом. И люди эти особенно не заботятся о своем продовольствии, как будто живут от самой суровости воспитания. Они не едят хлеба, пища их — мясо, а питье — кобылье молоко и кровь. С собой татары ведут много пленных, в особенности много вооруженных куманов, которых они гонят впереди себя и убивают, если увидят, что те не бросаются слепо в бой. Сами татары неохотно идут в бой первыми. Почти нет реки, которую бы они не переплыли на своих конях. Через большие реки им приходится все-таки переплывать на меховых бурдюках, надутых воздухом, или на камышовых плотах. Походные шатры сделаны из ткани или из кожи. Хотя татар огромные полчища, но нет в их таборах ни ропота, ни раздоров. Они стойко переносят лишения и страдания и упорно борются. В Европе все верующие ожидали, что объявленный священный крестовый поход против татар возглавит крайне богомольный король французский Людовик IX, еще при жизни объявленный святым. О том, как он переживал известие о вторжении в Европу татарского хана Бату, записал в своей хронике монах Матье Пари, королевский придворный духовник. «Когда сей ужасный поток гнева Божьего разразился над нами, то благочестивая Бланш, мать короля Франции, вскричала, услышав эти новости: «Король Людовик, сын мой, где вы?» Он, подойдя, спросил: «Мать моя, что вам угодно?» Тогда королева, испуская глубокие вздохи и раздражаясь потоками слез, сказала ему в рассуждении сей опасности, как женщина, но с решительностью незаурядной дамы: «Что же делать, сын мой, при всем ужасном обстоятельстве, невыносимый шум, от которого доносится до нас? Мы все, как и святая блаженная церковь, осуждены на общую гибель от татар». На эти слова король отвечал печально, но не без божественного вдохновения: «Небесное утешение поддерживает нас. Ибо если эти татары, как они себя именуют, дойдут до нас, или мы пойдем за ними в те места, где они живут, то мы все равно попадем в рай на небесах». Таким образом он сказал: «Побьем ли мы татар, или сами будем побиты ими, мы все равно пойдем к Богу либо как верующие, либо как мученики». Среди растерявшихся, перепуганных монархов Европы одним из тех, кого не покидало упорство и вера в лучшие дни, был мадьярский король Бела IV. Гонимый татарами, он сперва укрывался в городе Загребе, затем пребывал в маленькой приморской крепости Трогир, затем покинул ее и выжидал некоторое время со своей семьей и свитой на венецианских торговых кораблях, прячась среди мелких прибрежных островов. Он узнавал от приплывавших к нему рыбаков, что происходит на Адриатическом побережье. Король Бела рассылал воззвания к мадьярскому народу, уговаривая своих подданных не терять мужества и надежды на скорое освобождение страны от ворвавшихся хищников. Русские князья Черниговский, Михаил и Даниил Галицкий тоже надеялись на скорое возвращение в свои города и верили в возрождение разграбленной татарами родины. Король Бела отправлял своих послов с просьбой о помощи и к римскому папе, и к германскому императору Фридриху II, и к французскому королю Людовику IX. Но ответ он получил только от папы римского, который ограничился обещанием своего благословения всем, кто поднимет оружие против татар. Глава 2. последнее ли это море. Как разбушевавшийся ураган мчится через горы и долины, все опрокидываясь, сметая на своем пути, так монгольская орда проносилась через Мадьярское королевство, неуклонно направляясь к западу. Крепко, по привычке, держась тысячами, сотнями и десятками, свирепые всадники в долгополых шубах, во всякую погоду на низкорослых, взлохмаченных конях, проникали во все города и селения, гонялись за убегавшими в леса и болота испуганными жителями, карабкались на горные хребты, куда мадьяры и славяне угоняли стада мычащего голодного скота и жалобно блеевших овец. Добычи было так много, что монголы уже не знали, что с ней делать. Устраивались частые пиршества, где поглощались незнакомые раньше вина, найденные в подвалах мадьярских баронов, в покрытых плесенью кувшинах и крепких замшелых бочках. Во время пиршеств монголы пели дикие песни, вспоминали бескрайние золотистые просторы Гоби, голубые реки и дремлющие в облаках снежные вершины родных горных хребтов Саяна и Хингана, убежище медведей, барсов, оленей и диких коз. Опьяневшие монголы, засыпая, твердили, что когда-нибудь все же им удастся дойти до последнего моря. Тогда Батухан въедет на скалу, нависшую над бурными волнами, и совершит возлияние айрана из старой можжевеловой миски своего деда в честь небесных духов, покровителей монгольских племен, непобедимых бесстрашных богатуров, подчинивших своему острому копью всю вселенную. И тогда монголы не могли еще предвидеть, что будет тогда и как они станут управлять завоеванной вселенной. Тогда кто захочет, останется с трусливыми жителями вечерних стран, чтобы бить их плетьми по склонившимся затылкам, приучая к покорности монгольскому бунчуку. Кто же соскучится, тот сможет вернуться в родные далекие степи. Монголы пели пронзительными, тягучими, как завывание волков, голосами. Сколько лет я уже в походе. Я сам бесстрашный удалец, уже состарился и оброс клочками седых волос. Прежде я был беспечным весельчаком, мог пить айран всю ночь не пьянее. Теперь же я состарился до того, что после 13-й чаши мадьярского вина, когда я натягиваю мой черный могучий лук, сделанный из рогов хинганского козла, я уже не различу острия, не знавший промаха моей длинной камышовой стрелы. О, седая старость! Зачем ты проглотила мою золотую юность? И вдруг, как вспышка зарницы, пронеслась по всем монгольским стоянкам весть, что пока монголы воевали, они уже приблизились к заветному морю, что оно близко, бурное и глубокое, то бирюзовое в тихую погоду, то черное и пенистое в грозу, и все обрадовались, что конец похода кажется уже близок. Но другие вести примчались и опрокинули радостные надежды монголов. Переводчики, расспросившие пленных, объясняли. Впереди бирюзовое море очень близко. Но это совсем не то последнее море, в котором каждый вечер плавится и тает золотое солнце. Это узкое море, вернее залив, а за ним лежит цветущая италийская земля, где находится богатейшая столица столиц всех вечерних стран. Знаменитый город Рум. «Но как же нам попасть в эту заманчивую, богатую столицу Рум?» — рассуждали монголы. «Захватить ее мы сумеем. Во всем мире нет такого сильного войска, которое бы опрокинуло могучий натиск монголов. Но как переплыть это бирюзовое море? Наши кони привыкли идти только через реки или плывут проверенными бродами с помощью кожаных бурдюков? А здесь, по-видимому, придется переплывать на небольших кораблях, но у нас столько захваченной добычи, что если мы погрузим ее и, кроме того, коней и воинов на корабли, то они пойдут ко дну, и мы окажемся в подземном царстве коварного бога Эрлика, владыки злых мангусов. Не проще ли объехать это море берегом? Все-таки добычу нашу придется оставить временно на этом берегу, — возражали другие монголы. Разве можно оставить С гор спустятся дерзкие славяне и растащат нашу добычу, которую мы завоевали с таким трудом. Все-таки монголы радовались, что какое-то море близко, и произойдет перемена в их походе. Может быть, за ним появятся снова степи и привольные луга. Вскоре передовые отдельные потоки монгольских конных отрядов достигли Адриатического моря, растянулись по берегу и остановились перед приморскими городами. Города были окружены высокими каменными стенами, за которыми затаились перепуганные жители. Перед кочевниками плескались прозрачные волны и выкатывались на берег, обмывая разноцветную гальку и мелкие раковины. Мохнатые длинногривые кони входили в воду, подозрительно обнюхивали набегавшие волны, били нетерпеливо копытами, фыркали, но отказывались пить морскую соленую воду. Конь для монгола и верный друг, и покорный слуга, и мудрый учитель. И монголы сказали: «Нет, мне и моему коню море не нужно. Наши горные пенистые ручьи и степные голубые реки куда лучше. Их сладкую воду охотно пьют наши кони. А что здесь мы будем делать? Наш грозный владыка Саинхан сам видит, что достаточного корма нашим коням здесь нет. Они уже объели все горные кустарники, и от голода точно верблюды грызут бурьян и древесную кору. Конечно, Саинхан и мудрый Субудай-Богатур лучше все знают, и скоро мы услышим новый приказ, который решит, пойдем ли мы дальше или остановимся здесь». Глава третья. Неотвратимое. Подъезжая к площадке, выбранной для военного совета, Батухан говорил арабскому послу: «Бог войны только один. Наш величайший бог Сульде. Он невидим, и никаких истуканов ему ставить не надо. Если бы я остановил здесь мой поход на вечерние страны, то на этом холме нужно было бы высечь из камня не бога, а белоснежного коня, того коня, благодаря которому монгольское войско только и могло совершить такие великие походы. Это будет храм монгольскому коню. Я заставлю все народы ползать перед ним на брюхе и целовать его копыта». Около площадки поднималась одинокая старая сосна с обломленной и обугленной верхушкой, след молнии, которую метнул с неба бог войны. Тут же несколько небольших деревьев были обрублены на высоте роста человека, их концы заострены, как тонкие лезвия копий. Все проезжавшие мимо монголы косились на эти острия, соображая, что их владыка Батухан, видно, на кого-то прогневался, и здесь готовится виновным жестокая казнь. Слуги разослали походные ковры. Должны были приехать все чингисиды, находившиеся в войске, и главные начальники отдельных отрядов. Батухан, подобрав под себя ноги, уселся на своем походном троне, стопки 9 войлочных чепраков. Справа от него поместился его брат, хан Орду, огромный и грузный, обычно ездивший на двух сменных конях, так как ни один конь долго не выдерживал дородного хозяина. Рядом с ним сидел двоюродный брат хан Менгу, всегда живой и веселый, наиболее из всех чингисидов близкий и преданный Батухану. Далее обыкновенно размещалась свита Гуюк-хана, сына великого кагана всех татар, но сейчас там никого из них не было. Слева от Батухана расположились на ковре молчаливый и угрюмый великий аталык Субудай-Богатур и другие знаменитые полководцы Курмиши, Бурундай, Кадан, вернувшиеся из походов в Германию, Польшу и Чехию. Загорелые, обветренные, суровые, непроницаемые, верные соратники монгольского повелителя. Арабский посол Абд-ар-Рахман поместился на краю узорчатого ковра напротив Батухана. Рядом с ним сидел летописец Хаджи Рахим, а позади них переводчик Дуда Праведный. Все молчали, изредка только слышался шепот. Ожидали решения Батухана и обсуждения плана вторжения в Италию через богатые приморские города Тригестум и Венецию, чтобы оттуда идти дальше. «Гонец издалека», — сказал кто-то. Два всадника быстро приближались вскачь и остановили коней у подножия холма. Звеня оружием, на холм поднялся начальник охранной сотни Арслан Мерген, заменивший погибшего в бою под Краковом Мусука. Вытирая лицо желтым шелковым платком, он выпрямился, остановился на краю ковра и оглянулся. За ним медленно шагал весь покрытый белой пылью коренастый монгол. Его свисавшие по углам рта редкие усы казались от пыли седыми. «Встань здесь рядом», — приказал Арслан Мерген. Монгол вытащил из-за пазухи кожаную трубку и, держа ее бережно на вытянутых руках, произнес твердо и четко заученные им заранее слова. «Послание владыки Улуса Джучиева, повелителю Синей Орды и вечерних стран Батухану от Туракины, великой правительницы земель монгольских». Батухан встал, и сидевшие встали. Кто-то встревоженно прошептал: «Неотвратимое совершилось». Батухан сказал особенно торжественным голосом: «Подойди ко мне». Монгольский гонец приблизился мелкими шажками, опустился на колени и, расставив руки, поцеловал ковер. Затем, оставаясь на коленях, он распустил ремень, обвязанный вокруг кожаной трубки, и вытащил из нее свернутый пергамент. К нему на красном шнурке была прикреплена сделанная из синего воска круглая печать великого кагана. Батухан двумя руками принял пергамент, приложил его к колбу, губам и груди, затем развернул свиток. Он молча прочел послание, прикрыл рукавом глаза и остался некоторое время неподвижным. Очнувшись и держа перед собой пергамент, он передал его хранителю печати Ак-Хасану. «Прочти, что пишет хранительница Великого Престола, моя высокочтимая тетка Туракина». Ак-Хасан бережно взял свиток двумя руками, приложил его ко лбу и затем громко нараспев прочел. «Священный правитель, заботливо наблюдавший с небес за жизнью любимого им монгольского народа, призвал к себе в несметные полки заоблачного войска сына своего, моего возлюбленного мужа, сверкающего доблестью, Угедей Кагана. Слушайте все, у кого в жилах течет горячая, благородная кровь священного правителя. Приезжайте немедленно в Каракорум, на Курултай, для избрания преемника великого Кагана, нового властителя безграничного царства монгольского». Курултай — съезд членов рода Чингисхана и высшей монгольской знати. Некоторые полководцы, подняв руки, завыли, но, видя, что Батухан остается холодным и непроницаемым, замолкли. По-прежнему невозмутимый, с глазами устремленными вдаль, Батухан сказал: «Сегодня и завтра, и все 9 дней мы будем совершать жалостливые обряды в память великого Кагана, оплакивая того, кто ушел от нас в светлое царство заоблачных теней. Но пусть никто без моего приказания не осмелится уехать отсюда в Каракорум. Начатая мною война требует своего завершения и полного разгрома вечерних стран. А великий Курултай произойдет в назначенное мною время». Батухан сел, и все бесшумно опустились на землю. Гонец, пятясь на коленях, сполз с ковра, поднялся на ноги и остановился позади Арслан Мергена. Батухан провожал его пристальным взглядом. «Разреши доложить», — сказал Арслан Мерген. «Говори». «Гуюкхан и с ним вся его свита и его охранный отряд сегодня на заре внезапно покинули наш лагерь. Гуюкхан настолько торопился, что оставил половину своих коней, скота и вьюков. Его воины сказали, что Гуюкхан уже объявил им о своем спешном возвращении в Каракорум. Я все же успел догнать Гуюкхана. Он стегал плетью коня и крикнул мне: «Пускай Саин-хан занимается поисками последнего моря. Мне же предстоит другая, более высокая и важная задача. поднять высоко и грозно над всеми народами вселенной девятихвостое знамя священного правителя. Все ждали, что скажет Батухан. Он указал рукой на заостренные колья. «Вот то высокое место, которое заслужил Гуюк-хан. Воин в походе, покидающий без разрешения вождя свое войско, становится предателем своего народа. Как же Гуюк-хан будет исполнять более высокую и важную задачу, как он говорит, если первый показывает пример неповиновения? Гуюк-хан сам приблизил свой последний день. Бог войны Сульде его осудит». «Позволь сказать слово», — прервал наступившее молчание посол арабского халифа Абд ар-Рахман. «Твой ясный ум правильно отметил. Наша великая война требует своего завершения. Пока ты сам не повернешь колеса судьбы в новом направлении, после того, как раздавишь гордыню и злобу враждующих между собой королей вечерних стран, война окончиться не может. А тем временем хранительница престола великого Кагана Туракина сможет управлять делами царства сама с помощью своих мудрых и опытных советников. Только когда копыта твоего серебристо-белого коня омоются волнами последнего моря, окружающего нашу землю, ты повернешь обратно свое непобедимое войско, и тогда все народы вселенной признают в тебе единого, величайшего владыку Кагана, но только в тебе, а не в убежавшем Гуюк-хане. «Доживет много лет наш любимый великий Саин-хан!» — воскликнул хан Менгу. «Да здравствует наш грозный, непобедимый Саин-хан, покоритель народов мира!» — повторили все хором. Глава 4. Упрямые горцы. Ленивые волны набегали на каменистый берег и откатывались назад, унося с собой гальку и мелкие розовые двустворчатые раковины. Татарская сотня на невысоких длинногривых конях рассыпалась по берегу. Кони тянулись к воде, но, попробовав, фыркали и отворачивали морды. Послышались крики приказов. Две полусотни отъехали в разные стороны. Впереди каждой покачивался ханский черный треугольный флажок на конце гибкого бамбукового копья. Из-за холма показалась новая группа всадников. Знаменосец с напегом коне держал бунчук самого Батухана, пятиугольный, из желтого шелка с изображением белого кречета, державшего в когтях черного ворона. Девять густых хвостов, прикрепленных к знамени, качались при налетавших порывах свежего ветра. Сразу привлекал внимание ослепительной красоты молочно-белый жеребец с живыми черными глазами, исхудавший от долгого пути, но сохранивший легкость движений и беспокойную пляску тонких стройных ног. Ехавший на нем Батухан остановился у самой воды на сыром берегу, усыпанном мелкими раковинами. Натянув поводья, он некоторое время пристально всматривался в жемчужную даль. «Что это за корабли?» — спросил он, вытянув руку. К нему подскакал на рыжем нарядном мадьярском коне Абд ар-Рахман. Блистая стальными латами и посеребренным шлемом, молодой посол, загорелый до черноты, прищурил глаза, заслоняя их от солнца рукой. «Я думаю, теперь не время думать», — сухо прервал Батухан. «Теперь уже надо все точно знать». С другой стороны приближался на толстокостом саврасом коне Субудай-Богатур. Натягивая поводья искалеченной рукой, старый полководец с другой рукой потрепал по шее своего коня и сказал: «Видишь, Саин-хан, мой старик не хочет пить этой морской воды. Но ведь это еще далеко не последнее море. Это только залив, где надеется от нас укрыться на кораблях, убежавший от тебя мадьярский король Бела вместе с остатками его разбитого войска. Не старайся, предатель Бела. Тебе от нашего копья не скрыться». «А кто тебе сказал, что на одном из этих кораблей король Бела?» «Захваченные пленные. Они клянутся, что Бела и его свита на этих кораблях ждут попутного ветра». Я хочу сам говорить с пленными. Сейчас, мой повелитель, они будут здесь. Субудай повернул коня и хлестнул плетью. Саврасый засеменил обратно ровной иноходью. Свита Батухана расположилась на склоне холма, перекидываясь шутками и всматривалась вдаль. На бирюзовой поверхности моря, как стая белых лебедей, рассыпались бесчисленные корабли с повисшими от безветрия парусами. Солнце переливалось яркими блестками на едва колеблющейся морской глади. В этой свите находились болезненный сын Батухана Сартак, братья Орду и Берке, летописец Хаджи Рахим и несколько темников. Слуги с запасными конями и навьюченными мулами растянулись вдоль дороги. Прибывали новые группы татарских всадников. Все жадно стремились к заветному бирюзовому морю, на берегах которого ожидалась какая-то новая перемена, более счастливая пора в наступлении на вечерние страны и дележ новых захваченных богатств. Послышались крики и вопли. Несколько татарских всадников гнали десятка два пленных. Они были избиты и ободраны до крайности. Все пленные были в овчинных безрукавках, расшитых цветными узорами, и широких шароварах, перехваченных у лодыжек ремнями. Длинные до плеч темные кудри растрепались во время борьбы. Руки, связанные за спиной, разодранные, когда-то белые рубахи, на ногах кожаные пошивни. Все носило следы отчаянной борьбы, и кровь продолжала сочиться из незакрытых ран. Некоторые шли, спотыкаясь, видимо, покорившись неминуемой гибели, другие продолжали упираться, и монголы, ругаясь, беспощадно хлестали их плетьми. Позади ехал Субудай и торопил воинов, а за великим полководцем следовал на сером, мышиного цвета старом осле Дуда Праведный. Он усердно колотил пятками бока осла, стараясь ускорить его ленивый ход. На берегу монголы выстроили пленных. Половина из них сейчас же уселась на землю, угрюмо, как затравленные звери, озираясь по сторонам. Бату-хан заметил прибывших пленных и направился к ним. Кто-то из монголов снова стал хлестать сидевших.